Где еще дуют такие мягкие ветры, ласкающие землю? Чудесный климат. А в России лучше. Да-да, он, Арзур, родился в Севастополе. А я в Монако, проговорила Аина. В Монако? Ты в Монако? В Монако. Так получилось у мамы. Арзур пало усмехнулся. Кажется, я второй раз выигрываю в Монако. Ты был в Монако? Играл в рулетку? Был, но не играл в рулетку. Арзур Палло сказал неправду. Он трижды бывал в Монако, где встречался с неофициальными бельгийскими агентами поставщиков вооружения для армий. Генерал Сапата доверял Арзуру Палло русской чести крупные суммы для закупки оружия. Арзур Палло скупал оружие и боеприпасы для повстанцев. Бывал и у дельцов Ост-Индской компании, чтобы на ее кораблях перевозить тайные грузы для армии Сапата. И вот в августе 1914 года, когда Россия находилась в состоянии войны с Германией, Арзур Палло в знаменитом игорном доме Монако случайно встретился с русским подполковником Владимиром Юсковым. Нет-нет, Арзур Палло никому не проговорился об этой встрече. Да и можно ли назвать встречей, что случилось тогда в игорном доме у зеленого поля рулетки? Об этом можно написать драму. Такую драму пережил русский подполковник Юсков, помощник военного атташе в Англии. Он совершил преступление, проиграл крупную сумму казенных денег. Ему был доверен секретнейший пакет от самого царя-батюшки на имя Пуанкаре. С этим пакетом подполковник Юсков должен был с утра явиться в Париж 7 сентября 1914 года в загородную виллу Пуанкаре. Что было в том пакете, он, конечно, не знал, ведомо было только двору и, наверное, великому князю Николаю Николаевичу. Пакет доставлен был в Лондон специальным дипкурьером, нарочно минуя, по указанию самого царя, посольство России во Франции. Там же одному из приближенных к Пуанкаре лицу надо было передать крупную сумму. Более 4 часов Арзур Палло наблюдал отчаянную и страшную игру на бесчестие русского офицера, а он, Арзур, будучи революционером Мексики, в душе оставался русским. И сам генерал Сапата разве не говорил: «Русской чести я могу доверить собственную жизнь», и вдруг такое позорище? Колесо рулетки вертелось, шарик прыгал, подполковник Юсков проигрывал. Оставалось всего несколько часов до его визита, а в кармане ни копейки. Как же быть, какой позор? В долг взаймы 1000 франков. Нет, отказался главный крупье. Можем одолжить 500 франков, ни сантима больше. 1000, повторил русский подполковник, хватая себя за горло, и Арзур Палло видел, как со лба на нос струился у него пот. В таком он был отчаянии, когда спасает только пуля в лоб. 500. И тут к подполковнику подошел Арзур Палло. Он отвел его в сторону, поговорил и вернулся к игорному столу. «Я буду играть вместо русского», — сказал он крупье. Арзур Палло поставил максимальную ставку 4000 франков. Понимал ли он тогда, что шел на предательство генерала Сапата? Самое удивительное, поставил на красное. Все же видели, сколько раз выходило красное. И все-таки он поставил на красное. На что он надеялся? Или потому, что из всех цветов цвет крови был для него самым дорогим? И вот чудо вышло красное. «Теперь я ставлю на всю сумму, какую проиграл вам русский подполковник. Главный крупье назвал 13000 франков. Арзур Палло имел наличными 50 тысяч американских долларов, Первый взнос одному из оружейников, бельгийскому подданному. Главный крупье пересчитал франки и Арзур поставил —